Митч хочет съездить туда со мной в марте, когда у нас будут весенние каникулы. Поезжайте обязательно. Пока мы не завели детишек, мы только и делали, что валялись на пляже, пили ром и занимались любовью. Собственно говоря, именно для всего этого фирма и обустраивала эти бунгало. А если вам повезет, то и полетите вы туда на самолете фирмы. Работают они все действительно много, но зато понимают необходимость хорошего отдыха. Не говори мне о фирме, Кей. Я не хочу слышать о том, что им нравится, что не нравится, что они делают, а что нет, что поощряют, а что наоборот не поощряют. Дела пойдут на лад, Эбби, вот увидишь. Тебе нужно понять, что и твой муж, и мой муж – отличные юристы. Но таких денег они больше нигде не заработают. И мы с тобой сидели бы сейчас за рулем в лучшем случае нового Бьюика, а не Пежо или Мерседеса. Поддев кусочек мяса вилкой, Эбби возила им по донышку тарелки, размазывая чесночный соус. Отправив мясо в рот, она отодвинула от себя тарелку. Бокал из-под вина был пуст. «Я знаю, Кей, я знаю это. Но в жизни есть гораздо более важные вещи, чем большой двор у дома и Пежо. А здесь, похоже, никто об этом и не подозревает. Клянусь, мне кажется, мы чувствовали себя более счастливыми, живя в двухкомнатной студенческой квартирке в Кембридже. Вы здесь всего несколько месяцев. Митч постепенно выпустит пар, и жизнь у вас войдет в нормальную колею. А уж потом появятся маленькие магдеры, будут бегать по двору, и не успеешь ты оглянуться, как Митч станет компаньоном. Поверь мне, все очень скоро наладится. Просто у вас сейчас такой период, через который прошли мы все, и, как видишь, живы. Спасибо тебе, Кей. От души надеюсь, что ты права. Парк был очень небольшим. 2-3 акра над речным обрывом. 2 бронзовые фигуры и ряд пушек хранили вечную память о храбрецах-конфедератах. Конфедерация — объединение 11 южных рабовладельческих штатов США, развязавших гражданскую войну в 1861-1865 годах, боровшихся за эту реку и этот город. Под памятником какому-то генералу и его коню прятался нищий. Картонная коробка и потрепанное одеяло служили слабой защитой от холода и замерзающих на лету мелких капелек дождя. 50 ярдами ниже по набережной Риверсайд-Драйв несся вечерний поток автомашин. Темнело. Митч подошел к ряду орудий и встал, глядя на реку, на пересекавшие ее мосты, которые соединяли 2 штата — Теннесси и Арканзас. Он застегнул куртку, поднял повыше воротник, посмотрел на часы. Он ждал. Часть крыши Бендини-билдинга едва виднелась в 6 кварталах отсюда. Митч оставил в машину в центре, в гараже, а до реки добрался на такси. Он был уверен, что за ним никто не увязался. Он ждал. Дувший с реки ледяной ветер активизировал кровообращение. Лицо Митча раскраснелось. Ветер напомнил ему зимы в Кентукки, полное одиночество, когда родителей рядом уже не было. Холодные, печальные зимы, тоскливые, полные отчаяния. Ему приходилось донашивать чужие пальто, подарки друзей или родственников. Никогда ему не было тепло в тех одеждах. Ношеные вещи. Усилием воли он отогнал от себя эти мысли. Дождь со снегом перешел просто в мелкий снег, и крошечные льдинки застревали в его волосах, кружась, падали на землю. Еще раз он поднес к глазам руку с часами. Послышались шаги. Чья-то фигура возникла из сгущавшейся тьмы и стала приближаться к месту, где он стоял. На мгновение человек остановился, затем снова двинулся вперед, но гораздо медленнее. Митч. Это был Эдди Ломакс, одетый в джинсы и длинное пальто на кроличьем меху. Усы и широкополая белая ковбойская шляпа делали его похожим на плакатное изображение подтянутого мужчины, рекламирующего популярные сигареты. «Парень из страны Мальборо». «Да, я». Ломакс подошел ближе, теперь их разделяла только пушка. Стоя по ее бокам, мужчины походили на часовых, бдительно следящих за берегом реки. «За вами никто не шел?» — спросил Митч. «Нет, не думаю. А вы?» «Тоже чист». Митч следил взглядом за несущимися внизу автомобилями, затем повернул голову к реке. Ломакс засунул руки поглубже в карманы. «Вы виделись в последнее время с Рэем?» — услышал Митч его вопрос. «Нет». Ответ прозвучал очень кратко, как бы давая собеседнику понять, что он, Митч, пришел сюда, в эту слякоть, не для того, чтобы поболтать о том о сём. «Что вам удалось узнать?» — спросил он детектива. Ломакс закурил и превратился в настоящего парня из Мальборо. «По трем юристам информации немного. Элис Наус погибла в автокатастрофе в 1977 году. В полицейском рапорте говорится, что виновным признан пьяный водитель, но вот что странно, этого водителя так и не нашли. Произошло все в среду около полуночи. Она допоздна работала у себя в кабинете, а потом села в машину и отправилась домой. Жила она на востоке от центра в Сикамор-Вью, и примерно в миле от дома в нее врезался однотонный пикап на Нью-Лоунд-Роуд. У нее был крошечный Фиат, он просто развалился на части. Свидетелей не оказалось. Когда приехала полиция, пикап уже был пуст. Водителя и след простыл. По номерному знаку они установили, что машину угнали из Сент-Луиса 3 днями раньше. Ни отпечатков пальцев, ничего. Они искали отпечатки? Да, я знаком с парнем, который как раз этим и занимался. Были всякие подозрения, но информации ноль. А поскольку на полу кабины нашли разбитую бутылку виски, было решено, что это дело рук пьяного шофера, и дело благополучно закрыли. А медицинское освидетельствование? Оно не проводилось. Причина смерти была совершенно очевидна. Все это звучит подозрительно. Весьма. И остальные два тоже. Роберт Лэм отправился на оленью охоту в Арканзас. Он вместе с несколькими друзьями разбил свой лагерь на Озаркских холмах. Это округ Изард. Обычно они туда приезжали 2-3 раза в год во время охотничьего сезона. Утром они все разошлись по лесам, а вернувшись в охотничий домик, обнаружили, что Лэма нет. Его искали 2 недели и нашли во враге полузасыпанным листьями. Он был убит одиночным выстрелом в голову. Это все, что они знают. Они сочли это за самоубийство, и ни у кого просто не возникло никаких причин потребовать назначения расследования. Значит, он был убит? По-видимому, да. Экспертиза установила, что пуля вошла в нижнюю часть черепа, выходного отверстия нет, снесена половина лица. Самоубийство исключается. Может, это был несчастный случай? Возможно. В него могла попасть пуля, предназначавшаяся оленю, но это весьма сомнительно. Нашли его довольно далеко от лагеря, в районе, который редко посещается охотниками. Друзья его утверждают, что не видели и не слышали никаких других охотников в то утро, когда он пропал. Я разговаривал с шерифом, теперь уже бывшим. Он убежден, что это было просто убийство. Он считает, есть все основания утверждать, что тело было забросано листьями совершенно сознательно. Это все? А Лэмми, да. А Микл? Грустная история. Покончил с собой в 84 году в возрасте 34 лет. Выстрелил себе в правый висок из Смит-Вессона калибра 0,357. оставил длинное прощальное письмо, в котором выражал надежду, что бывшая жена простит его, ну и тому подобное. Попрощался с детьми и матерью. Все очень трогательно. Написано его рукой? Не совсем. Оно было напечатано, что само по себе неудивительно. Он печатал все. В кабинете у него стояла IBM Selectric. Письмо напечатано на ней. А почерк у него был отвратительный. Что подозрительного здесь? Оружие. Никогда в жизни он не покупал оружие. Никто не знает, откуда оно у него взялось. Незарегистрированное, без серийного номера. Один из его друзей говорил, что Микел якобы как-то сказал, что обзавелся револьвером для защиты. По-видимому, добавил его друг, тот находился тогда в эмоционально неуравновешенном состоянии. А что вы думаете? Ломакс бросил окурок в подернувшуюся литком лужу у себя под ногами, поднес руки ко рту, подышал на них, согревая. Не знаю. Не могу поверить, чтобы занимающийся налогами юрист, ничего не понимая в оружии, пошел бы и добыл себе пистолет без всякой регистрации и даже без серийного номера.